Заклинатели бросились вперед. Теперь Гин бежал рядом и настороженно крутил носом. «Это она?» — спросил на ходу Рэй. «Нара?» Дух быстро взглянул на него и ответил не без злорадства. «Нам в ту сторону». Тропа пошла под уклон. Деревья, растущие вокруг, широко раскинули ветви во все стороны. С них свисали длинные плети каких-то душистых вьющихся растений, чей запах заметно сушил горло и щекотал в носу. За одежду цеплялись колючки невысоких кустов, усыпанных глянцевыми резными листьями. «Здесь много редких растений», — с гордостью сообщил Гин, как будто это было его личным достижением. На него не обратили внимания. Шум горной речки приближался, заглушая все остальные звуки. Однако Рэю казалось, что он по-прежнему слышит крики о помощи. Заклинатели выбежали на берег, усыпанный галькой и залитый ярким солнцем. При виде их какое-то существо, валявшееся на теплых камнях, метнулось прочь, оставив после себя стойкий запах свежей рыбы, и скрылось за мокрыми черными валунами, торчащими в центре кипящего потока. Дух крапивы принюхался, встав на задние лапы, заворчал и помчался вдоль кромки воды, стараясь, чтобы на него попадало как можно больше капель. «Не отставай!» — крикнул Сагюнару запыхавшемуся гризли. Тот буркнул что-то в ответ и постарался прибавить скорости. Гин метнулся в сторону, замер на миг, снова принюхался и, оставляя на белых камнях мокрые следы, побежал к кустам, нависающим над берегом. За ними оказалась еще одна тропа. Поднимаясь по ней следом за шустрым духом, Рэй продолжал напряженно прислушиваться. Бормотание реки отдалилось, но криков Нары больше не было. Мелькнула мысль, стоит ли так спешить? Может, спасать уже некого? Но он тут же постарался отогнать ее прочь. Горы всегда обманывали, короткое расстояние на самом деле оказывалось очень длинным, а голос, звучащий далеко, приближался. Тропа попетляла еще немного, поднялась на крутой склон, заросший деревьями. В просветах между листьями показался один из белых пиков пояса вершин, окружающих провинцию. Теперь дорога шла вдоль откоса, из которого ровными колоннами поднимались высоченные стволы с лохматыми ветвями, и, наконец, привела заклинателей в низину, по склонам которой стекали ниточки воды. Гин на ходу жадно лизнул из лужицы, натекшей на землю, пробежал еще несколько шагов и остановился. В центре ложбины между двух склонов стояло древнее сооружение. Огромные плоские камни, врытые в землю, образовывали подобие стен. Сверху на них лежала широкая плита-крыша. Один из валунов впереди был откачан в сторону, открывая черную неровную дыру. В воздухе висел запах сырости, тления и близкой, но очень слабой магии. Как будто ее источник иссякал с каждой минутой. «Здесь», — сказал дух крапивы и растворился в воздухе, видимо, посчитав свое поручение выполненным. Рэю хотелось броситься внутрь, но осторожность не позволила рисковать. Сагюнар водил взглядом по сторонам, однако не увидел ничего опасного. Гризли внимательно прислушивался. Заклинатель удобнее перехватил копье и первым шагнул в замшелую постройку. Здесь было сыро, под ногами хлюпала жидкая грязь, но сквозь трещины в потолке проникали лучи. Узкий коридор перегораживал серый ноздреватый камень, и чтобы пройти, пришлось протискиваться между ним и стеной. «Осторожно», — едва слышно произнес Сагюнару. И тут же из полумрака впереди долетел еще один испуганный, сдавленный вскрик. Спутники оказались в довольно просторной пещере, освещенной сквозь дыры между плитами рассеянным дневным светом. Прежде всего им попались на глаза несколько серо-желтых продолговатых камней, в беспорядке стоящих и лежащих на полу. А затем Рэй увидел Нару. Она не могла двинуться, увязнув до пояса в куске каменной смолы, словно муха, попавшая в янтарь. А вокруг девушки неторопливо наматывало круги очень странное существо. Его можно было бы принять за гаюра, если бы тело этого духа сплющить, утыкать длинными и короткими конечностями с острыми когтями, а на голову прицепить две морды. Одна смотрела вперед, другая назад. У первой был длинный загнутый клюв под круглыми белыми глазами, у второй — вытянутый, непрерывно дергающийся рот. Из него вылетел серый плевок, нацеленный на девушку, но она швырнула в тварь слабенькую формулу, и та, уворачиваясь, не доплюнула до жертвы. Серая слюна, плюхнувшись на землю, мгновенно застыла камнем. Существо переместилось, подкрадываясь с другой стороны, и Нара, кривясь от боли, повернулась следом за ним. По ее лицу с разводами слез, грязи и крови промелькнули одно за другим. Недоверие, изумление, надежда и бешеная радость, когда она увидела заклинателей. «Рэй!» — закричала она, дернулась, пытаясь вырваться из своего каменного плена, но он держал ее крепко. Существо стремительно обернулось. Заклинатель швырнул в него формулу, обычно применяемую при изгнании гаюров, но оно ловко отпрыгнуло в сторону. Сагюнара тоже промахнулся. Его невидимое заклинание стрелой врезалось в один из серых камней, откололо от него кусок, и на землю вывалились сухие останки какого-то животного. Такая же участь ожидала и Нару, если бы они не нашли ее. «Он сильнее гаюра!» — крикнула девушка. «Это горный хапуро!» Серый плевок задел рукав гризли, едва не припечатав того к стене, но тот в ответ запустил в духа формулой, отбросив его назад. Заклинатели, уклоняясь от каменной слюны, бросились в стороны, укрываясь за камнями. Тварь на миг растерялась, а затем кинулась на Сагюнару как самого ближнего. Он встретил ее паутиной, которая слегка затормозила духа. «Не дайте ему зацепить когтями!» — воскликнула Нара. «Они ядовитые!» Рэй швырнул из-за своего камня новую формулу, и та, усиленная копьем, прошила духа насквозь, пробежала по его телу тонкими мерцающими змейками. Он пошатнулся, выплюнул серый комок слюны, которая твердее ударилась в вершину валуна над головой заклинателя, осыпав его каменной крошкой. Но снова с непреодолимым упорством устремился вперед. Нара попыталась сдержать его, бросив в спину сразу две формулы спирали одну за другой, хотя сил у девушки осталось очень мало. Но существо, почувствовав новый укус магии, обернулось, отвлекаясь на мгновение от заклинателей, и те ударили одновременно. Тварь, припечатанная тройной формулой, пошатнулась и упала. Рэй добил ее копьем и поспешил на помощь Наре. Действуя заклинаниями и яре, он отбивал куски от камня, держащего ее. Сагюнару и Гризли помогали. «Спасибо», — сказала девушка, пытаясь обеими руками отламывать серую броню, держащую ее. «Если бы не вы, еще немного он прикончил бы меня. Как ты меня нашел?» «Дух крапивы привел». «А...» Она слабо улыбнулась и больше ни о чем не спрашивала. Разговор о прошлом закончился, не успев начаться. «А как ты сама здесь оказалась?» — спросил Гризли, успевая разбивать кокон из смолы и в то же время рассматривать ту самую девушку, которая одновременно с Рэем сумела выжить в День духов. «Попала в ловушку. Так глупо!» Она помотала головой, и коротко обрезанные волосы хлестнули ее по щекам. «Хапура устраивает ловушки?» С легким удивлением поинтересовался Сагюнару, повел рукой рядом с камнем, и тот покрылся мелкими трещинами. «Он просто жрет все, что попадает в его пещеру», — со злостью ответила Нара. «Меня подставил Казуми». Это имя она выплюнула с отвращением и ненавистью. А Рэй заметил, как глаза Сагюнару загорелись нехорошим огнем. «Учитель дал каждому из нас задание найти и убить этого духа. Казуми обнаружил пещеру первым и поджидал меня здесь. Когда я пришла, устроил целое представление. Жаловался, что не может идти, что подвернул ногу, карабкаясь по камням. Очень натурально хромал и страдал от боли». В ее голосе зазвучала горечь и раздражение на саму себя. «Предложил мне идти первый. Сказал, поможет, если я скажу учителю, что он убил своего хапуру и принесет в доказательство кусок смолы, взяв его отсюда». «И ты ему поверила?» — спросил Рэй с нескрываемым разочарованием. Нара не ответила, поморщившись. Внешний слой кокона был разрушен, и теперь приходилось отдирать окаменевшую слюну от тела девушки, вырывая куски ткани из одежды и даже иногда обдирая верхний слой ее собственной кожи. «Я вошла сюда», — продолжила она сквозь зубы. Начала выманивать духа. Сосредоточилась на нем. И вдруг этот гад толкнул меня. Я потеряла равновесие, споткнулась. Хапура прыгнул вперед, задел меня когтями. Когда я очнулась, уже была наполовину в смоле. Девушка пнула кусок камня, и он, отвалившись, откатился в сторону. А Казуми наблюдал. Вон оттуда. Ждал, когда эта тварь сожрет меня. Она посмотрела наверх. Рэй проследил за ее взглядом и увидел трещину между двух плит, в которую проникал тонкий лучик света. «Он что, свихнулся?» — с глубочайшим недоумением спросил Гризли. «Зачем надо было устраивать такое? Из-за какого-то духа. Ему даже ничего не угрожало. Ну не выполнил бы задание сегодня, сделал бы завтра». «Для него предательство не в новинку», — ответил Рэй. «Но в прошлый раз он спасал свою шкуру, а в этот, видимо, хотел покрасоваться перед учителем. А ты, Нара, вероятно, оказалась слишком хорошей ученицей. И ему надоело все время быть вторым». Девушка мрачно взглянула на него и принялась выбираться из кокона, обдирая колени о его края. Похоже, заклинатель оказался прав в своих догадках. Рэй вдруг сообразил, что уже какое-то время, занятый Нарой, не видит и не слышит Сагюнару. Оглянулся и понял, что того нет в пещере. А спустя мгновение догадался, куда тот мог пойти. «Помоги ей!» — крикнул он Гризли, который с недоумением уставился на заклинателя, сломя голову бросившегося к выходу. Снаружи по-прежнему было тихо и солнечно. Рэй огляделся, пытаясь понять, где искать друга. Единственная тропа вела вверх по склону. Заклинатель побежал по ней, спотыкаясь на камнях и опираясь на копье, чтобы не свалиться вниз. В какой-то миг он заметил, что взбирается по широким, рассыпающимся от времени ступеням, оставшимся от какой-то постройки. Среди зелени виднелись плиты, покрытые барельефами и вросшие в землю. Рассматривать их не было ни времени, ни желания. Задыхаясь от быстрого подъема, Рэй оказался наконец наверху, побежал дальше, не давая себе отдохнуть, и скоро увидел впереди, недалеко от обрыва, двух человек. Один медленно пятился от другого. Заклинатель, забыв об усталости, бросился к ним. Казуми действительно хромал, значит, часть рассказа о падении оказалась правдивой. Его рубашка, когда-то светлая с золотыми полосами, была разорвана. На колени сквозь прореху в серых штанах виднелась окровавленная ссадина. Сапоги были по щиколотку в рыжей пыли. Сагюнару наступал на него неторопливо. И если бы не растрепанные светлые волосы и дорожная одежда из грубой серой кожи, Рэй, пожалуй, мог бы принять его за Шиесана. Столько хищного азарта было в фигуре с мечом вместо одной руки и алыми полосами крови, текущими по голове. «Как же долго я мечтал о нашей встрече!» — произнес бывший пленник духов, и заклинатель услышал в его интонациях плотоядные, шипящие нотки. «Сагюнару, послушай!» — панический голос оборвался болезненным вскриком. Неуловимое движение меча, и по щеке Казуми из тонкого пореза хлынула кровь. Он попытался защититься формулой, но та была отбита ответным заклинанием и ударом костяного оружия. «Я теперь Шиесан, друг мой», — мягко, почти душевно произнес Сагюнару. «Забыл, что их называют неизгоняемыми, и магия на таких не действует». Он немного преувеличивал. Заклинатель из деревни Имари почти прикончил его, да и любой другой маг сумел бы справиться при должном умении. Все-таки Сагюнару оставался человеком, а не настоящим духом. Но Казуми, похоже, был настолько перепуган, видя прямо перед своим носом острый серый меч, что соображал с большим трудом. Рэй замедлил шаги, приближаясь к ним и пока не зная, как лучше вмешаться. Только теперь он осознал до конца, зачем его друг так стремился в Агасиму. Совсем не для того, чтобы наставник принял его назад в ученики или дал печать заклинателя. «Послушай, я не хотел, чтобы с тобой произошло все это!» — вскрикнул Казуми. — Так получилось! — Неужели? Еще один едва уловимый для глаз выпад. Ученик господина Хейона схватился за плечо, по его пальцам потекла кровь. — Я очень сожалею! — закричал он, кусая губы. — Я был неправ. Но что мне оставалось делать, по-твоему? — Сагюнару! — тихо позвал заклинатель. — Рэй! — воскликнул Казуми, и его затравленное лицо просветлело. «Какое счастье, что ты здесь! Останови его! Скажи ему!» «Сагюнару, не стоит тебе пачкать о него руки! «Не мешай мне!» — рыкнул тот, не отворачиваясь от своей испуганной жертвы, в поисках спасения, рыскающей взглядом по сторонам. «Я пришел сюда только для того, чтобы избавиться от этой подлой мрази. Если ты вздумаешь его защищать...» «Мне плевать на него. Ты не должен никого убивать». «Это не твое дело». «Убьешь его, превратишься в Шиесана». «Я и так превращусь», — ответил друг глухо, вновь поднимая меч, и Рэй понял, что следующий удар окажется для Казуми последним. Тот сжался, как будто даже забыв, что сам маг и может защищаться. Его умоляющий взгляд был противен, но Рэй шагнул вперед. «Именно этого он от тебя и ждет. Первой жертвы». «Кто?» — Сагюнара прицелился. «Шарх. Господин Шиесанов». Рука друга дрогнула, он на мгновение отвел взгляд от Казуми, и тот, пользуясь ослабевшим вниманием своего палача, метнулся в сторону. В несколько прыжков достиг обрыва и прыгнул вниз, в пустоту. Сагюнаро с коротким яростным воплем бросился за ним, Рэй поспешил следом. Они остановились на самом краю и увидели, как человеческая фигурка далеко внизу парит на широко расправленных полупрозрачных крыльях летающего духа. Нерита. Сагюнара швырнул вниз формулу, пытаясь изгнать или хотя бы задеть легкое создание, уносящее прочь его врага. Существо дернулось, заметалось в воздухе, но за мгновение до того, как рухнуть на верхние ветки деревьев, выровняло свой полет и исчезло за кронами. Несостоявшийся убийца полоснул мечом по стволу ближайшего граба и спустя мгновение ударил по нему же кулаком, вернув руке нормальный вид. «Зачем ты мне помешал? Кто тебя просил вмешиваться?» В светлых глазах Сагюнару загорелся красный яростный огонь. «Ты не должен проливать кровь», — спокойно возразил Рэй. «Красивые пустые слова!» — крикнул тот в ответ. «Таких предателей нужно убивать. Это единственное, для чего я шел сюда». «Если твоей целью станет убийство, пусть даже такой падали, как Казуми, твоя жизнь закончится». «У меня и так ее нет». Он шагнул было вперед, собираясь уйти, но Рэй копьем преградил ему дорогу. «Вспомни, что говорил ты мне, а я теперь повторю. Мы не должны превращаться в слепые игрушки духов, которые так не дают нам жить спокойно. Нельзя впускать их еще и в свою душу». Сагюнара покачал головой. «Я говорил не так». «Неважно. Смысл верный». Друг внимательно посмотрел на Рэя, будто впервые увидев его, вытер рукавом кровь, текущую по лицу. «Откуда ты знаешь про господина Шиесанов?» Заклинатель помедлил, а потом сказал, улыбнувшись. Сон приснился. Быть может, это было неправильно, но он чувствовал, что сейчас не время говорить Сагюнару о ночном разговоре с Кодзу. «Странные сны тебе стали сниться. Очень информативные». Сухо отозвался тот и поднял голову, услышав быстрые шаги и взволнованные голоса. Рэй опустил копье. К ним спешили Нара с Гризли. Одежда девушки зияла множественными прорехами, а один из рукавов рубашки был оборван наполовину. Она на ходу оторвала его до конца и отбросила окровавленную тряпку в сторону. Теперь Рэй мог рассмотреть ее лучше. С тех пор, как он видел ее в первый и единственный раз, ученица господина Хейона похудела. Скулы на лице выступили четче, она обрезала волосы, и теперь они не скрывали ее шею. «Что произошло?» — спросила Нара, тревожно осматривая заклинателей. «Где Казуми? Вы нашли его?» «Сбежал», — коротко ответил Сагюнару, отворачиваясь от ее чересчур пристального взгляда. «Я не успел его прикончить». «Вот и славно», — выдохнул Гризли. «Не хватало нам еще и тут проблем». «А что, у вас уже где-то были проблемы?» Тут же спросила Нара, и Рэй мысленно обругал Гризли за длинный язык. «У нас везде и всегда сложности», — ответил он, успокаивающе улыбаясь. «Кстати, это твое». Заклинатель протянул ей копье. «Давно хотел вернуть. Колесницу, к сожалению, возвратить не смогу». Нара посмотрела на Яре, а потом вдруг нахмурилась, спрятала руки за спину и отступила на шаг, как будто он собирался силой всучить ей ее имущество. «Оно уже не мое. Я вижу». Я только заменил древко, а наконечник прежний. Нет, оно привыкло к тебе. Оставь. В благодарность за спасение. Ладно, спасибо. А твоя благодарность нам будет выражаться в том, что ты отведешь нас к учителю Хейону. Влез в разговор Гризли. Черные, красиво изогнутые брови Нары удивленно приподнялись. Вы хотите увидеть его? Да. У нас есть о чем поговорить с ним. Я, конечно, провожу вас, но... Она закусила нижнюю губу, как будто сомневаясь в правильности этого решения. Не знаю, будет ли он рад видеть вас. Он был очень огорчен твоим неповиновением, Рэй, когда ты ушел из храма, хотя он запретил тебе. Зато я очень доволен, что не послушал его, ответил заклинатель, не обращая внимания на явное недовольство девушки резкостью в адрес учителя. Идем. И расскажи заодно, как вы здесь оказались. Нара помедлила еще секунду, потом хмуро кивнула и направилась к едва заметной тропинке, тянущейся по краю склона. Рэй пошел рядом с девушкой. Гризли и Сугинару шагали следом. «Когда ты ушел?» — неохотно начала рассказывать она. «Во время праздника духов. Мы ждали до вечера. Думаю, учитель надеялся, что ты вернешься. Но ты так и не вернулся». «Да. Пришлось задержаться в подземельях шейсанов», — отозвался Рэй, чувствуя, как неприятно ему вновь вспоминать тот день. При упоминании о неизгоняемых Нара мельком взглянула на него, блеснув глазами, но ничего не спросила и продолжила. «И когда стемнело, учитель сказал, что мы уходим. Наше обучение будет проходить в другом месте, отдаленном и безопасном. Он говорил о том, как много нам придется еще сделать и как мало мы знаем на самом деле». «Это точно», — проворчал Рэй не без досады и кивком попросил ее рассказывать дальше. Мы поехали в Агасиму. То есть сначала мы не знали, куда едем. Учитель просил нас довериться ему и не задавать вопросов. Мне не очень нравилась такая скрытность. Казуми. Она невольно поморщилась при упоминании второго ученика господина Хейона. Тоже был недоволен. Он хотел остаться в Варре. У него там состоятельные родственники. А ему пришлось тащиться куда-то вглубь страны и не по главной дороге, останавливаясь в дорогих конринах, а в объезд, тайком. Хотя Казуми боялся спорить с магистром Хейоном, мне он постоянно жаловался. «Да, это на него похоже», — отозвался Гризли, шагающий позади. «Я не раз пожалела тогда, что ты ушел». Нара мрачно посмотрела на Рея, как будто это он был виноват в плохом характере Казуми. «Ты бы хоть не стонал постоянно, что вода в бане холодная, одежда не высыхает до утра, а на новой мантии оторвалась золотая бахрома». Сагюнара тихо рассмеялся. Гризли насмешливо фыркнул. А Рэй подумал, что девушка специально с таким увлечением рассказывает о тяготах общения с Казуми, чтобы отвлечь их внимание от самого главного. «Зачем он повез вас в Агасиму? Почему нельзя было остаться в Варре? Чему такому он учит вас здесь?» «Общаться с духами», — ответила она уклончиво. «С какими?» «Самыми разными. Здесь их больше, чем в Варре и ее окрестностях. Я таких раньше даже не видела». Рэй хотел повторить свой вопрос, но неожиданно увидел каменную глыбу, скрытую ветвями высоких кустов. Похоже, когда-то это была часть дома. Теперь она вросла в землю до середины. От двери осталась лишь верхняя половина, остальное скрывала рыжая глина. Стены постройки были покрыты сложным тонким орнаментом. Присмотревшись, заклинатель разглядел фигурки животных, людей и духов, переплетенных в сложном барельефе. «Что это?» — спросил Сагюнару. «Останки древнего города», — тихо ответила Нара, словно боясь спугнуть время, застывшее здесь. «Там есть еще дома. Учитель говорил, раньше тут жила великая цивилизация. Но затем произошла катастрофа. Все поселения разрушились. Часть людей отправились в соседние земли, часть умерли. А те, кто остались, обитали на руинах, пасли коз в развалинах дворцов и не помнили своего прошлого. Потом сюда пришли другие племена, захватили всех и отстроили новые города. Но они дальше на север. А здесь много старинных зданий». Рэй вгляделся в заросли и увидел еще несколько построек, соединенных друг с другом открытыми каменными галереями. Их завалило землей, сухими листьями и задернуло ползучим кустарником, но раньше они, должно быть, выглядели очень красиво. Сейчас же невидимые для глаз скользили духи, названия которых Рэй не знал. И пока не мог понять, опасны они или нет. «Это Шима», — прошептала Нара, правильно поняв его настороженность. «Что-то вроде воспоминаний. Для нас они безвредны, а обычных людей могут свести с ума». Тропа шла мимо заброшенного города, наполненного безмолвными тенями, и затем вела вверх по склону, заросшему колючим кустарником. Среди ползучих растений виднелись ступени, по которым спутники начали подниматься. «Рэй, послушай», — очень тихо произнесла Нара, быстро взглянув за спину на немного отставших заклинателей. «Ты знаешь, что твой друг? Он не совсем...» «Я одержим духом Шиесана», — невозмутимо откликнулся Сагюнару, обладающий гораздо более тонким слухом, чем могла предположить девушка. «И ты не первая это заметила. Хочешь обсудить мои... особенности?» «Нет», — ответила она, чуть улыбнувшись. «Если тебя это не беспокоит». «Не беспокоит», — сказал тот, и по его голосу было понятно, что он не желает больше говорить о себе. Нара вопросительно взглянула на Рэя. Тот лишь пожал плечами. Через пару часов спутникам начали попадаться следы жилья. Скопанные клочки земли, дома, явно собранные из камней, принесенных с развалин. На полях работали крестьяне. Они не обращали внимания на четырех людей, идущих мимо, занятые своими делами. Тропа расширилась, постепенно превращаясь в дорогу. А та упиралась в подножие широченной лестницы, поднимающейся на холм. На его вершине стояли здания из белого и серого камня. «Что это за постройки?» — спросил Рэй. «Храм десяти духов», — ответила Нара. «Он стоит в начале города. Поднимемся, увидите». «А город как называется?» — поинтересовался Гризли. «Румунг». Рядом со ступенями сидел старик в сером балахоне. Его длинная борода была вымазана оранжевой краской, волосы закручены наподобие тюрбана и украшены перьями. На лице белые полосы вдоль носа и поперек лба. Старик важно курил короткую плоскую трубку и не обращал на путников внимания. Но когда те проходили мимо, Рэй заметил, как молодо блеснули его глаза из-под тяжелых полуопущенных век, наблюдая за ними. Ступени были неровными, в белом камне виднелись черные полоски, щербинки, сколы. Огромные деревья, растущие по обе стороны от лестницы, роняли на нее семена и длинные сухие иглы. Вниз, навстречу заклинателям, спускалась молодая женщина в красном платье, с алым тонким платком, накинутым на черные волосы. Проходя мимо, она обдала молодых людей крепким ароматом сандала. Ее темные глаза под длинными прямыми бровями внимательно и холодно осмотрели их, но чуть улыбнулись Наре. Длинный подол прошуршал по ступеням, стекая следом за незнакомкой. Рэй оглянулся. Женщина остановилась рядом со стариком, бросила монетку в чашку, стоящую подле него, а потом наклонилась и что-то шепнула, метнув далеко недружелюбный взгляд в спину путников. Заметила, что заклинатель смотрит на нее, тут же заулыбалась, сверкая белыми ровными зубами, и вежливо поклонилась. «Кто она?» спросил Сагюнару у Нары. «В храм приходит много паломников», ответила та рассеянно, глядя прямо перед собой. «Значит, вы живете здесь?» поинтересовался Гризли, останавливаясь на секунду, чтобы перевести дыхание. «Это большой комплекс зданий», произнесла девушка все так же равнодушно, думая о чем-то своем. «Тут находится место для всех». «Даже для Мако», улыбнулся Сагюнару, наблюдая за двумя зверушками, резво скачущими по широким каменным перилам лестницы. Существа, похожие на обезьян с длинными, полосатыми, пушистыми хвостами, совершенно не боялись людей. Они сидели под деревьями, дрались из-за фруктов, важно расхаживали по ступеням и грелись на солнце. «Их здесь любят», — сказала Нара, пропуская двух зверей, перебегающих ей дорогу. Считается, что они приносят удачу. Лестница казалась бесконечной. Ноги заклинателей начали болеть от утомительного, однообразного подъема, а дыхание сбивалось. Зато теперь стали хорошо видны стены и куполообразные крыши построек наверху. Все они были покрыты сложным орнаментом, украшены металлическими символами, вплавленными в глину. Рэй разглядел массивное копье воина Руга, барабан грома небесного духа, посох с прикрепленным к нему свитком мудрости и бездонную корзину Ярры. Разноцветные флажки спускались с крыш и трепетали на ветру. Обернувшись назад, он увидел зеленые склоны гор, город, застроенный домами с плоскими крышами. Румунг оказался неожиданно большим. Извилистые улицы карабкались на холмы, вершины которых венчали другие храмы, поменьше этого. Кое-где виднелись фундаменты черных монументальных построек, видимо, те самые развалины древних сооружений. Сверху спустились еще несколько разного возраста женщин в таких же красных одеяниях, как и на первой, встреченной заклинателями. Они весело переговаривались. Впереди них резво прыгала по ступеням девочка лет 6. Увидев молодых людей, она тут же замерла и спряталась за спину одной из старших спутниц. А те, замолчав, поспешили пройти мимо, бросая на заклинателей настороженные взгляды. «Чего это они?» — спросил Гризли. «Наверное, потому, что половина из нас в рваной одежде и в крови», — насмешливо ответил Сугинару, взглянув на свой побуревший заскорузлый рукав. «А другая в грязи и оборвана не менее сильно». Окончание пути было уже близко. Стала видна площадь, на которую выводила лестница. И заклинатели невольно ускорили шаги, мечтая скорее закончить долгий подъем. Открытое пространство перед храмом было вымощено каменной плиткой, повторяющей все неровности земли. Деревья, растущие кругом, бросали тень на белый купол. Само строение напоминало пирамиду со сглаженными углами. С фигурного шпиля спускались сотни веревок с разноцветными флажками. Здесь тоже носились полосатые мако. Один из них залез на крышу храма и сидел там в позе мудреца, греясь на солнце. Нара уверенно шла вперед, не обращая внимания на людей в красных одеждах, неторопливо прогуливающихся по площади. За храмом тянулся еще целый ряд построек, прилепившихся одна к другой. Там находились мелкие лавочки и магазинчики, торгующие фигурками духов из дерева, железа и кости, праздничными масками, ритуальными чашами, посудой и музыкальными инструментами для привлечения потусторонних существ. Шагая мимо, Рэй чувствовал густые ароматы благовоний, специй и сладких фруктов, исходящие из лавок. В открытых дверях стояли торговцы, зазывая проходящих. Смеялись дети, громко спорили о цене покупателя. Откуда-то доносилась мелодичная музыка. Ее перебивали звонкие удары металла о медь. Мастера-чеканщики, сидя прямо на камнях, украшали тонкими узорами тарелки и здесь же продавали свой товар. В Варре, да и в соседних провинциях, в храмах было гораздо тише. И все лавки находились за их пределами. На каждом шагу стояли каменные, очень правдоподобно выполненные статуи духов. Не только дружественных людям, но и враждебных. Рядом со злобно оскаленным Абаками прекрасная Сайна, тут же безликая Корри и целая компания бибов, сидящих один на другом, так что получалась пирамида высотой в человеческий рост. Лапы, руки или рты большинства статуй были облиты чем-то оранжево-красным.